16. Итоги. Ситуация в мире изменилась с окончанием войны радикально. Миллионы солдат-союзников наводнили Европу. Началась демобилизация, и тысячи солдат возвращались домой. То были счастливые дни воссоединения с семьями, время радости и время печали, время горя и воспоминаний, время надежд и время возрождения, время дать жизнь новым поколениям. В Советском Союзе едва ли не было семьи, не потерявшей кого-нибудь на войне. Среди всех участников Второй мировой войны наиболее тяжелые потери понес Советский Союз. Существуют различные данные о потерях населения СССР. Считается, по советским данным, что погибло 10 миллионов солдат и столько же мирных жителей, то есть всего 20 миллионов. Эти данные впервые были обнародованы Хрущевым в 1961 году. В 1973 году было внесено уточнение в цифру потерь по РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Карело-Финской ССР. Под рубрикой «Убито и замучено» значится мирных граждан 6 844 531 и военнопленных 3 932 256. История СССР, том 10, страница 390. Каковы были потери по другим республикам Закавказья, Казахстана и Средней Азии, остается неясным. Данные, приводимые в западной историографии, несколько иные. 13 миллионов 600 тысяч убитых советских солдат и 7 миллионов 700 тысяч погибло гражданского населения. То есть в целом потери равны 21 миллиону 300 тысячам или 11% населения Советского Союза на 1941 год. Германия потеряла в шестилетней войне 1939-45 убитыми 3 миллиона 250 тысяч солдат и 3 миллиона 810 тысяч гражданского населения, то есть в 3 раза меньше, чем Советский Союз. Великобритания, включая Содружество, потеряла в шестилетней войне 1939-45 убитыми 452 тысячи солдат и 60 тысяч гражданского населения, то есть в 42 раза меньше, чем Советский Союз. Соединенные Штаты Америки потеряли убитыми в четырехлетней войне 1941-45 295 тысяч солдат, в 72 раза меньше, чем Советский Союз. Большой урон в население понесла Польша. 5 300 000, большинство из них евреи, уничтоженные в нацистских лагерях смерти, и 120 000 солдат. Потери Польши равнялись 20% ее предвоенного населения. 1 300 000 гражданских лиц и 300 000 солдат потеряла Югославия. Страны антигитлеровской коалиции потеряли в общей сложности убитыми 18 587 000 солдат и 25 140 000 гражданского населения, а всего 43 997 000. Страны фашистского блока, затеявшие войну, потеряли в 4 раза меньше людей, военнослужащих, 5 930 000 и гражданских лиц 5 087 000, всего 11 017 000 человек. Общие потери человечества во Второй мировой войне составили 55 миллионов 14 тысяч людских жизней. Это было в 6,4 раза больше, чем во время Первой мировой войны. 8 634 000. Все данные о потерях во время Второй мировой войны приводятся по английскому изданию «Истории Второй мировой войны». Многие европейские страны были разорены военными действиями. Чем объяснить, что потери Советского Союза составляли около 38% от всех потерь во время Второй мировой войны? Прежде всего тем, что война велась на территории Советского Союза в течение 3,5 лет. Нацисты вели тотальную войну на физическое истребление русского и других народов, населяющих Советский Союз. Многие погибли не только в результате прямых военных действий, но были уничтожены нацистами во время массовых экзекуций населения, в лагерях для военнопленных, в лагерях уничтожения. Неслыханные потери советского народа в 1941-42 годах были также результатом преступного небрежения советского руководства, Сталина лично, членов высших партийных органов, Политбюро и ЦК ВКПБ, членов правительства, к подготовке отпора гитлеровской Германии. Крайне отрицательную роль сыграла политика сговора с гитлеровской Германией, которую советское руководство проводило в 1939-41 годах. В результате гибели во время террора 30-х годов почти всех высших офицерских кадров армия оказалась в руках командиров, чьи знания и военный опыт восходили к временам Первой мировой и Гражданской войн, либо в руках поспешно выдвинутых малоопытных командиров. На протяжении всех лет существования советской власти, несмотря на официальные заявления, что самый ценный капитал — это люди, жизнь человеческая в СССР не стоила ни гроша. Еще до войны миллионы людей умерли с голоду во время коллективизации, другие миллионы были обездолены, сосланы в лагеря на принудительные трудовые работы. Они мерли от голода и холода, их расстреливали, а те, кто выживал, превращались в инвалидов. Военное командование часто думало не о том, как выиграть сражение, не неся при этом ненужных жертв, а как выиграть бой, не считаясь ни с какими жертвами. История войны против Германии в 1941-45 годах изобилует многочисленными примерами того, как солдат бросали на убой по приказу вышестоящего командования, как гибли люди из-за торопливости и суеты командиров, как затевали неподготовленные и необеспеченные наступления, а затем отходили, обливаясь кровью. Даже высшие командиры, такие как Жуков, Василевский, Кирпонос, Тимошенко, Мерецков, не находили в себе достаточно мужества, чтобы оказывать сопротивление авантюристическим или ошибочным приказам верховного главнокомандующего. На наиболее тяжелых и опасных участках фронта использовали штрафные части. Здесь во время войны отбывали наказание военнослужащие за, согласно официальной версии, уголовные и воинские преступления. Советская военная энциклопедия, том 8, страница 539, военное издательство Министерства обороны, Москва, 1980 год. Но кроме того, в штрафной батальон легко было угодить за неосторожное слово, критику действий командования, за анекдот. Штрафники лишались воинских званий и наград. Мало кто из них выжил. Штрафников было великое множество. Сколько их погибло? Официальная статистика об этом умалчивает, но речь идет о многих тысячах. Во время войны Сталин, сведомо и санкции Политбюро, распорядился депортировать в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию десятки тысяч людей из присоединенных в 1939-40 годах к СССР, Прибалтике, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии. Многие из них погибли из-за голода и болезней. Более миллиона человек было депортировано с Кавказа и из Крыма в 1943-44 годах, и здесь погибли десятки тысяч. Никто, кроме официальных органов, конечно, не знает, сколько людей было уничтожено во время войны органами государственной безопасности, как враги народа и немецкие шпионы. Вероятно, подавляющее большинство из них не было повинно в такого рода преступлениях. Но оценка работы органов государственной безопасности происходила по количеству обезвреженных вражеских агентов, и органы госбезопасности старались увеличить их число. Многие тысячи советских солдат, имевших несчастье попасть в немецкий плен и чудом оставшиеся в живых, потом оказались в советских лагерях как изменники. И здесь их замаривали, превращали в лагерную пыль. Вот почему справедливо возложить ответственность за огромные жертвы, понесенные советским народом, не только на немецких нацистов, их сателлитов и коллаборантов, не только на превратности войны, на сопутствующее ей несчастье, но и на высшее партийно-политическое руководство страны. Но никто из членов руководства не был судим за эти преступления. Было много примеров массового героизма советских солдат. В неопубликованных мемуарах полковника Новобранца описан, например, ночной рукопашный бой солдат 6-й советской армии, прорывавшийся из окружения в самом начале войны. Отчаянно сражались бойцы пограничных отрядов и комендатур, принявших на себя первые удары немецко-фашистских войск. Героически держался гарнизон Брестской крепости, брошенный на произвол судьбы командованием. Крепость была обложена со всех сторон немцами, но сопротивление продолжалось в течение 28 дней. Немногие уцелевшие защитники, например, майор Гаврилов, после неимоверных страданий в фашистском плену очутился, в конце концов, как изменник Родины в советском лагере на Колыме. Гаврилов и другие были реабилитированы спустя много-много лет после войны. Было немало случаев, когда советские летчики, жертвуя своей жизнью, шли на таран, а бойцы грудью закрывали амбразуры дотов врага. Мужественно вели себя партизаны, схваченные немцами. Их обыкновенно казнили после мучительных пыток. Так погибла под Москвой Зоя Космодемьянская. Стойко вели себя многие советские солдаты, попавшие в немецкий плен. Генерал Карбышев, оказавшийся в плену, отказался перейти на сторону немцев и был превращен в ледяной столб, заморожен заживо в лагере Маутхаузен. Война, как и всякое событие, потрясшее мир, вызвала к жизни мифы и легенды, в которых солдаты наделялись чудодейственной силой, в их уста вкладывались изречения, которые потом прочно входили в историю войны. Появление мифов и легенд о войне неизбежно. Они были и, должно быть, будут неотъемлемой частью истории войны. Например, во всех книгах рассказывается о словах политрука Клочкова, обращенных к горстке солдат дивизии генерала Панфилова на подступах к Москве. «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Кто мог донести эти слова до живых, если почти все защитники на этом участке погибли, а единственный уцелевший, но тяжело раненый солдат вскоре умер в беспамятстве? Эту миссию взял на себя журналист Кривицкий, первым опубликовавший статью о Клочкове и панфиловцах. Спрошенный по этому поводу начальником главного политического управления Красной армии Щербаковым, «Так ли действительно?» — сказал Клочков. Кривицкий многозначительно ответил, «Он должен был так сказать». Победа Советского Союза в войне не была следствием мудрого, безошибочного руководства войной Сталиным, Государственным комитетом обороны и Верховным командованием. Советский Союз победил, несмотря на колоссальные ошибки партийно-политического руководства. Опасная авантюристическая политика советского правительства перед войной привела к созданию общей границы между СССР и сильнейшей военной силой в Европе, нацистской Германией. Это обстоятельство, а также разоружение старой границы 1939 года, незавершенность военных мероприятий, дали врагу в начале войны огромные выгоды, колоссальный выигрыш в территории и во времени. Одни только эти ошибки, мы уже не говорим о глупых приказах на наступление, отданных Верховным командованием в первые дни войны, приказов, которые привели к окружению и гибели советских армий, стоили нашему народу неисчислимых жертв и бедствий. В первые дни войны СССР потерял территорию, сравнимую с территорией Западной Европы, оккупированной гитлеровской Германией в 1939-1940 годах. Уникальные размеры советской территории, наличие глубокого тыла с сырьевой и промышленной базой Урала, Сибири, Закавказья и Дальнего Востока, а также политические и стратегические просчеты Гитлера спасли Советский Союз от поражения летом 1941 года. Советский Союз все еще имел достаточно ресурсов, чтобы в конечном счете превзойти Германию и по количеству дивизий, и по производству военной техники. Будь Советский Союз таких же размеров, как Франция или Германия, ошибки советского партийно-политического руководства привели бы страну к поражению. Достаточно напомнить о том, что германские войска в первые три недели войны продвигались по советской территории быстрее, чем они шли по территории Польши. Вот что писал, например, главный маршал артиллерии Воронов. «Если бы вероломно напавшие на нас немецко-фашистские захватчики на рассвете 22 июня 1941 года встретили организованный отпор наших войск на подготовленных оборонительных рубежах, если бы по врагу нанесла бы удары наша авиация, заблаговременно перебазированная, рассредоточенная на полевых аэродромах, если бы все системы управления войсками были приведены в соответствие с обстановкой, мы не понесли бы в первые месяцы столь больших потерь в людях и боевой технике. Не были бы отданы врагу огромные территории советской земли, народу не пришлось бы переносить столько страданий и тягот». Воронов, на службе военной, Москва, 1963 год, страница 174. Маршал Гречко писал: «Приходится с горечью констатировать, что одна из главных причин неудач в начале войны коренилась в ошибках, допущенных высшим военным руководством». Военно-исторический журнал, 1965 год, номер 6, страница 7-8. Авантюристичность политики советского партийно-политического руководства перед войной и некомпетентность военного командования были продемонстрированы во время Советско-финской войны, когда перед всем миром раскрылась аморальность советской внешней политики и слабость советских вооруженных сил. Советско-финская война показала также ошибочность базовых внешнеполитических предпосылок советского руководства. Финский народ в ответ на призыв народного правительства Кусинина выступить против своего правительства ответил массовым патриотическим подъемом и поддержал социал-демократическое правительство Таннера, отвергнувшего советский ультиматум. Советским армиям было куда отступать в 1941 году, и они отступили до Ленинграда на северо-западе, до Москвы на западе и до Ростова-на-Дону и Крыма на юге. Советским армиям было куда отступать в 1942 году, и они отступили до Сталинграда и до главного Кавказского хребта. В знаменитом приказе Сталина номер 227, известном как «Приказ «Ни шагу назад», как раз и говорилось о неправильном образе мышления, будто возможно отступление все дальше и дальше. Но этот образ мыслей, осуждавшийся в приказе, выражал объективную реальность, огромную территорию Советского Союза. Почти полтора года советские вооруженные силы отступали, потому что им было куда отступать. Французской, бельгийской, голландской, польской армиям некуда было отступать, и поэтому у них не было и резерва времени, и они капитулировали. По счастью для советских вооруженных сил и для народа в целом, была территория и, следовательно, было время для подготовки контрудара. Наличие резервной территории несколько компенсировало просчеты и ошибки партийно-политического и военного руководства. Советский Союз имел прочный тыл, цементированный, с одной стороны, патриотизмом народа, защищавшегося от вторгшегося на его территорию опасного врага, а с другой — жестокостью немецких захватчиков, не оставлявших населению иного выбора, как борьбу до конца. Советская система оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать страшный удар Германии и Гитлера. Серьезную роль сыграла помощь, оказанная Советскому Союзу, Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Опыт минувшей войны показал, что тоталитарные режимы, опирающиеся на неограниченное насилие и идеологию морального или расового превосходства, довольно устойчивы. Для того, чтобы сломить нацизм, понадобились объединенные усилия стран антигитлеровской коалиции и взятие столицы Рейха после жестоких боев советскими вооруженными силами. Понадобилась также программа войны, объединившая участников антигитлеровской коалиции, и эта программа была основана на принципах демократии и свободы. Нацистский режим отчаянно сопротивлялся до тех пор, пока не был физически сломлен. Советский Союз, а также его союзники, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, проявили огромную волю к победе. Население СССР жило крайне трудно на протяжении четверти века, с небольшим перерывом отдыхом от НЭПа до начала коллективизации. Народ привык к лишениям, к тому, чтобы не доедать, не досыпать, иметь плохое жилье. Поэтому он смог перенести такие невзгоды военных лет, которые не перенес бы ни один народ западной культуры. Советское руководство смогло сравнительно быстро оправиться от первых ударов. Располагая преданными режиму партийными кадрами и мощной организацией органов государственной безопасности, опираясь на многолетний опыт порабощения масс и управления ими, ВКПБ восстановило свой контроль повсюду, где он был утрачен или ослаблен. Партия сумела идентифицировать свои интересы с интересами народа и возглавить патриотический подъем. Даже свои преступления, промахи и ошибки советское руководство сумело представить как предвидение, как мудрые мероприятия. Например, террор 30-х годов, когда погибли наиболее способные военные руководители, командиры промышленности и другие, был изображен как своевременное уничтожение пятой колонны немецких шпионов, врагов народа, как ликвидация потенциальной опоры германских нацистов среди населения Советского Союза. Эта версия была, как известно, с особым усердием подхвачена зарубежными коммунистическими партиями и распространена либеральной антифашистской интеллигенцией Запада. Беспорядочные отступления и поражения 1941 и 1942 годов выдавалось за мудрую стратегию подвижной обороны и тому подобное. Победа затмила на короткое время все невзгоды, трудности и лишения. Солдаты возвращались домой с надеждой на лучшую жизнь. Окончилась война. Но ностальгия о прошлом, о несбывшихся планах господства советско-германского блока в Европе долго не давала покоя Сталину. Еще в разгар войны, меньше чем через полгода после вторжения германских армий, 6 ноября 1941 года Сталин, пытаясь оправдать свою политику в 1939-1941 годах, говорил: «Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и тому подобное, их можно было с известным основанием считать националистами». Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, том 1, Москва, 1946 год, страница 43. Странно было слышать эти рассуждения в устах человека, претендовавшего на роль главного теоретика идеологии пролетарского интернационализма. Это звучало как понимание, если не одобрение. И в самом деле Сталин также занимался, при поддержке Гитлера, собиранием бывшей империи Романовых. Прибалтийские государства, западные части Украины и Белоруссии, входившие в польское государство, а заодно Закарпатская Украина и Северная Буковина, осколки Габсбургской монархии. Впрочем, Сталин не случайно добавил «небрежное» и тому подобное. Оно могло относиться и к Судетской области, и к польскому коридору, судьба которых, как, впрочем, и всех, тому подобное областей, должна была решаться в будущем. Ностальгические нотки зазвучали у Сталина в совсем иной исторической ситуации. В поздравительной телеграмме Пику и Гротеволю от 13 октября 1949 года по случаю образования Германской Демократической Республики он писал: «Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германские и советские народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциями в Европе для свершения больших акций мирового значения». Внешняя политика Советского Союза, 1949 год, Москва, 1953 год, страница 28. «Бедные другие народы Европы, не обладающие такими потенциями». Что действительно имел в виду Сталин, говоря о свершении больших акций мирового значения, поведала нам его дочь Светлана Аллилуева. Он не угадал и не предвидел, что пакт 1939 года, который он считал своей большой хитростью, будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был в такой депрессии в самом начале войны. «Эх, с немцами мы были бы непобедимы», — повторял он, уже когда война была окончена. Но он никогда не признавал своих ошибок. Светлана Аллилуева, «Только один год», Нью-Йорк, 1970 год, страницы 339-340. Все же Сталин иногда делал выводы из них. Главный практический вывод, который он сделал после войны, был отказ на будущее от общей границы с Германией. В 1941 году общая граница открыла Советский Союз для нападения Германии на широком фронте. После Второй мировой войны Сталин вернулся к своеобразно исправленной концепции санитарного кордона, на этот раз кордона из братских социалистических государств, отделяющего СССР от Германии. В ее конечном объединении Сталин вряд ли сомневался. Восторжествовала старинная геополитическая концепция не иметь на своих границах сильного соседа. 20 миллионов человеческих жизней — такова была цена совершенной Сталином ошибки. Конец первой книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Май 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.